Алло, вон ты, Петров. Здравствуйте. Дина, так, Петров! Иначе сожгу нахуй! Валентин Петров, что вы такое говорите? Сегодня ночью сожгу, блядь! Почему? Дина, мама, балью твою окна и сожгу нахуй! Да вы почему вы так говорите?